«Нет, он, Кантор, не осуждает мать уши за сопротивление. Тот был по-своему прав и мужествен. И все-таки истинное мужество. Ты уж поверь, мой мальчик, не в слепом сопротивлении, а в четком анализе обстоятельств и умении где-то спорить с ними, а где-то в силу необходимости подчиниться, чтобы потом эти же обстоятельства подчинить себе». Ежики почти верил Кантору, а иногда совсем верил. Тот был терпелив и добр, ни разу не повысил голоса ни на кого из лицеистов, и для каждого находил время. Пока ежики лежал в лицейской клинике у молчаливого доктора Клана, Кантор появлялся там ежедневно. Разговаривал недолго и без навязчивости, но своего добивался. Он говорил, что, конечно, мальчик может жить где хочет, но обязательно со взрослыми. Оформление опекунства — дело хлопотное, и что не лучше ли Матиушу временно пожить здесь и стать воспитанником одного из лучших в стране учебных заведений. Тысячи ребят мечтают об этом. А с домом ничего не сделается, служба охраны правопорядка, пока суд да дело, возьмет его под свой контроль. А Матвей сможет с кем-нибудь из старших бывать там, когда соскучится, брать нужные вещи, игрушки, одежду. Так потом и было. Ежики был слаб, как после долгой болезни. Часто плакал. Не только от мысли о маме, но и от ласкового слова. Кантор уговорил его. Все это случилось в июне. 2 недели ежики провел в клинике, потом жил в лицейском интернате под заботливым надзором Кантора и молодого воспитателя Янца. Янц был высок, худ, излишне суетлив, предан Кантору и малость глуповат. Но, в общем-то, ничего, не очень докучал. Они водили ежики с несколькими другими ребятами по музеям, возили на Львиные острова. Порой было даже интересно. И все-таки ежики смотрел на жизнь отрешенно, как сквозь дымчатую пленку. В конце августа начались вводные занятия. Многое оказалось не как в школе. Сравнительная история древних мифов, начало общего языкознания, классическая литература, основы нейрокомпьютерной техники. Лицеист-новичок Радомир учился без охоты, но и без лени. Случалось даже, что на какое-то время и увлекался. Вернее, отвлекался. От мыслей о маме, о доме. Казалось иногда, что прошло много-много времени, и он давно уже не прежний ежики. Но порой его словно обдавало зябким ветром. Горе опять подступало вплотную. И тоска. Правда, уже не такая резкая. И он прятал ее от других. Конечно, ежики разговаривал по видеосвязи с Яриком. Не раз даже. Но разговоры были стесненные, скомканные. Ярик мучился, будто виноват был, что у него все в порядке, когда ежики — сирота. Он сказал один раз, что его мама справлялась, можно ли им взять ежики к себе. Но в опекунской комиссии ответили, что все не так просто. Нужна масса решений, обследований, постановлений. Ежики только вздохнул. Хорошо, конечно, было бы жить вместе с Яриком, но уезжать в такую даль от дома, совсем отрываться... Да и так ли всерьез предлагала это мать Ярика? Она недавно вышла замуж, хватало заботы без чужого мальчишки. Осенью приезжала тетя Аса. Сказала, что они с мужем готовы переехать в мегаполис, чтобы жить с мальчиком, но опекунская комиссия отложила решение до зимы. Пусть, мол, мальчик успокоится, придет в себя и сам примет здравое решение. А пока нет смысла вырывать ребенка из такого замечательного учебного заведения, особого суперлицея. Зимой, однако, тоже ничего не решилось. И Кантор, наконец, объяснил ему откровенно. «Дамы в опекунской комиссии злы на Матвея Радомира за тот бой, который он дал им тогда, в своем доме. Нет, он-то, Кантор, все понимает. Но что поделаешь с оскорбленными чиновницами?» Они говорили даже, что мальчишку следует поставить на спецучет в службе охраны правопорядка. А тогда, чуть что, и в штрафную школу. Есть ли смысл рисковать? А в лицее, мать уж, как за каменной стеной. Лицей, слава богу, не подчинен этой идиотской системе просвещения и общественного воспитания. У него свое ведомство. Ежики сказал, что плевать ему на угрозы глупых теток, и он согласен рисковать. И Кантор обещал честно похлопотать о его возвращении домой. Но хлопоты затягивались. И прошел уже год. Иногда казалось, что это был один растянутый в чудовищной бесконечности день с заведенным распорядком. Завтрак, занятия, обед, какие-то ненужные развлечения и пустые игры, ужин, вечернее сиденье у экрана. И спать. Во сне приходила мама. Такая живая, настоящая, что не было и мысли, будто это сон. Тем горше было просыпаться. Но он жил, как все. Порой улыбался, гонял мяч с другими ребятами в лицейском парке, играл задумчивого кролика в спектакле на рождественской елке. Но ни с кем не подружился. Лицеисты были самые разные, от малышей-приготовишек до взрослых дядек, выпускников высшего курса, а всего не больше 150. Каждый класс или курс — 10 человек. И ровесников-ежики тоже не больше десятка. Причем все какие-то... ну, каждый в своей скорлупе, со своими заботами и мыслями, как и сам ежики. Наверное, это и объяснимо, почти все лицеисты были сиротами. Летом ежики летал к Ярику. Был там неплохо. Отчим Ярика оказался добрый дядька, возил ребят на катере вдоль океанского побережья и на птичьи скалы с великанскими гротами. Но все же что-то не ладилось с семьей у Ярика, и полной радости не было.